Понятно, что и с хлебами. С хлебами? Можно и с хлебами. Сказать тебе это сколько угодно. Вот перейти через пути за Уватом, там каждая баба держит нахлебников. Как ни считай, хоть малое, а все выгода от них остается. Попробуй зайти к Филиппу Чекмареву. Лучше его хозяйки никто обед не сготовит. А как его найти, Филиппа этого? Найдешь. Не кошелек с золотом. Попрощавшись с Кузьмой Прокопьевичем, Савва перешел через пути и, прежде чем косогором подняться в поселок, уселся под кустиком боярышника, росшего в изобилии у самого железнодорожного полотна, развязал свой узелок и переоделся. Надел ярко-синюю шелковую рубаху, подпоясался витым с кистями пояском, суконкой протер сапоги и перебросил через руку новенький пиджачок. «Эх, это рубаха!» — крикнул ему из кустов босоногий мальчишка. «Ишь ты, ровно стеклянная блестит!» «Рубаха хорошая!» — с достоинством сказал Савва, увязывая снятый дорожный костюм в узелок. «Такой рубахи не найдешь на весь ваш Шиверск!» Разыскивая Филиппа Чекмарева, Савва долго бродил по беспорядочным улочкам железнодорожного поселка. Наконец ему указали дом Чекмарева. Строгая симпатичная женщина, одетая в серенькое с мелкими коречками ситцевое платье, встретила Савву у порога. «Здравствуйте. Я к вам на хлеба, да заодно и квартирантом хочу устроиться, тетя», — сказал он, входя, снимая фуражку и поправляя рассыпающийся кудри. «Можно будет? Кузьма Прокопьевич к вам зайти посоветовал». Женщина отступила, спрятала руки под фартук, внимательно посмотрела на парня и, немного подумав, ответила. «Кузьма Прокопьевич своим умом живет, и я тоже своим. Ваш ум 100 раз умнее его ума, тетя», — бессовестно льстя сказал Савва. «Значит, можно надеяться?» «Приезжий». Лесть Савва нисколько не тронула женщину. «Приезжий, из Нижнего. В здешние мастерские хочу поступить». «А чего в Нижнем тебе не жилось? Зачем в Сибирь к нам пожаловал?» «Да как вам сказать, тетя, ехал-то я в Красноярск, к деду. А приехал, деда уже и на свете нет, умер он. А в Красноярске на работу никак не устроишься. Ну, я сел снова в поезд и дальше. Тут, мне сказали, привольнее жизнь и рабочие требуются», — ответил Савва и повел носом. Пахло такими вкусными, крепкими щами и пирогами, должно быть, черемухой, что ему смертельно захотелось съесть. «Спасибо Кузьме Прокопьевичу, хороший дал адрес». Но женщина вдруг отрицательно качнула головой. «Нет, не возьму», — коротко сказала она. «Да почему же, тетя?» — испугался Савва. Ему так понравилось здесь все. И эта строгая, спокойная женщина, и чистота маленькой комнатки, и запах вкусного, сытного обеда. «Так, не возьму», — решительно повторила женщина. «Ты прости меня, а не возьму». «И никак?» «Никак. А может, все-таки? Ни под каким видом». «Ну что же, тогда извините за беспокойство». В сенях он столкнулся с черноглазой темноволосой девчонкой лет 14 и сходу больно ударил ее локтем. «Вот медведь, как деревянный!» — охнула она, потирая ушибленный бок. «Насквозь пробил меня своим локтем». «Не может быть, барышня!» — развел руками Савва. «Вы бы меня тогда кровью забрызгали». «Вот еще! Стану я зря своей кровью брызгать!» — фыркнула девчонка и показала язык. «Медведь ты, медведь, деревянный!» Савва только покрутил головой. Выйдя от Чекмаревых, он пересек улицу наискось, поднялся еще выше в горку за поселок и, сунув за спину узелок, привалился к толстой березе. Ласково голубело теплое июньское небо, быстро бежали к востоку мелкие кучевые облака. За Удой, мягкими изгибами, уходя вдаль, синела тайга. Словно падали в реку прямые желтые обрывы Вознесенской горы. В конце открытого луга на берегу Уды дымилась водокачка.